Гепарх, начальник конницы, стратег, предводитель пеших войск, лохаг, командир небольшого отряда пехоты, лоха, таксиарх, командир более или менее крупного подразделения пехоты. И совершенно правильно утверждение, что нельзя хорошо начальствовать, не научившись повиноваться. Добродетель во всем этом различна, но хороший гражданин должен уметь и быть способным, и подчиняться, и начальствовать. И добродетель гражданина заключается в умении властвовать над свободными людьми и быть подвластным. Добродетель хорошего человека также имеет в виду и то, и другое. Если различные виды воздержанности и справедливости у начальника и у подчиненного, но свободного человека, то, очевидно, не одна и добродетель хорошего человека, например, справедливость, но она распадается на несколько видов в соответствии с тем, будет ли человек властвовать или подчиняться, подобно тому, как различаются воздержанность и мужество мужчины и женщины. Мужчина, если бы он был храбр настолько, насколько храбра мужественная женщина, показался бы трусом, а женщина, если бы она была так же скромна, как скромен добрый мужчина, показалась бы болтливой. И умение управлять хозяйством не в одном и том же сказывается у мужчины и у женщины. Его дело — наживать, ее сохранять. Рассудительность. Вот единственная отличительная добродетель правителя. Остальные добродетели являются, по-видимому, необходимым общим достоянием и подчиненных, и правителей. От подчиненного нечего требовать рассудительности как добродетели, но нужно требовать лишь правильного суждения. Подчиненный — это как бы мастер, делающий флейты, а правитель — это флейтист, играющий на его флейте. Итак, тождественна ли добродетель хорошего человека и дельного гражданина, или она различна? В каком отношении она тождественна и в каком различна, ясно из предыдущего. Остается еще одно затруднение в определении понятия гражданина. Является ли гражданином действительно только тот, кому можно принимать участие в управлении? Или же гражданами нужно считать также и ремесленников? Если следует считать гражданами также и тех, кто не имеет доступа к должностям, то выходит, добродетель начальствующего не может быть свойственна всякому гражданину, потому что в указанном случае гражданином оказывается и этот, а если ни один из таковых не является гражданином, то спрашивается, к какому же разряду населения должен быть отнесен каждый. Разумеется, он не метек и не иноземец. Или мы должны признать, что из создавшегося таким образом положения не вытекает ничего нелепого, так как ведь ни рабы, ни вольноотпущенники ни в каком случае не причисляются к указанным. Совершенно справедливо, что не должно считать гражданами всех тех, без кого не может обойтись государство. Потому что и дети — граждане, не в том смысле, в каком граждане взрослые, последние — граждане в полном смысле, первые — условно, они граждане несовершенные. В древние времена у некоторых ремесленниками были рабы или чужестранцы, почему и в настоящее время большинство их именно таково. Но наилучшее государство не даст ремесленнику гражданских прав. Если же и он гражданин, то нужно признать, что та гражданская добродетель, о которой речь была выше, подходит не ко всем, даже не ко всем свободно рожденным, но только к тем, кто избавлен от работ, необходимых для насущного пропитания. Те, кто исполняет подобного рода работы для одного человека, — рабы, на общую пользу — ремесленники и поденщики. Отсюда ясно, как обстоит с ними дело, и уже то, что было ранее сказано, освещает весь вопрос, а именно, поскольку существует несколько видов государственного устройства, должно существовать и несколько разновидностей гражданина, преимущественно подчиненного гражданина. И таким образом, при одном виде государственного устройства необходимо считать гражданами ремесленников и поденщиков, при другом это невозможно, например, при так называемой аристократии, где почетные должности даются только в зависимости от добродетели и по достоинству. Ведь невозможно человеку, ведущему жизнь ремесленника или поденщика, упражняться в добродетели. В олигархиях поденщику нельзя быть гражданином. Там доступ к должностям обусловлен большим имущественным цензом. А ремесленнику можно, так как многие ремесленники богатеют от своего ремесла. В Фивах был закон. Кто в течение 10 лет не воздерживался от рыночной торговли, тот не имел права занимать государственную должность. Напротив, во многих государствах закон допускает число граждан и иноземцев. Так в некоторых демократиях гражданин и тот, у кого только мать гражданка. Тот же самый порядок наблюдается у многих по отношению к незаконно рожденным. Тем не менее, хотя вследствие недостатка в законных гражданах делают гражданами и таких людей, закон дозволяет делать это по причине малонаселенности государства. С увеличением народонаселения все-таки постепенно устраняются сначала родившиеся от раба или рабыни, затем родившиеся от женщин-гражданок, так что в конце концов гражданами становятся лишь родившиеся от обоих родителей граждан. Итак, из сказанного ясно, что существует несколько разновидностей гражданина. Ясно также и то, что гражданином по преимуществу является тот, кто обладает совокупностью гражданских прав. И у Гомера сказано: «Как будто бы был я скиталец презренный, ибо тот, кто не обладает совокупностью гражданских прав, подобен метеку». Где такого рода отношения затушеваны, там это делается с целью ввести в заблуждение тех, кто имеет в государстве свое место жительства. Итак, из сказанного ясно, должно ли считать добродетель, отличающую хорошего человека и дельного гражданина, различной или тождественной? В одном государстве понятия хорошего человека и дельного гражданина сливаются, в другом различаются. Да и в первом случае не всякий хороший человек в то же время является гражданином, но гражданин — только тот, кто стоит в известном отношении к государственной жизни, кто имеет или может иметь полномочия в деле попечения о государственных делах или единолично, или вместе с другими. После сделанных разъяснений следует рассмотреть, должно ли допустить существование одного вида государственного устройства или нескольких. И если их имеется несколько, то каковы они, сколько их? И в чем их отличие? Государственное устройство — это распорядок в области организации государственных должностей вообще и, в первую очередь, верховной власти. Верховная власть повсюду связана с порядком государственного управления, а последнее и есть государственное устройство. Я имею в виду, например, то, что в демократических государствах верховная власть в руках народа, в олигархиях, наоборот, в руках немногих. Поэтому и государственное устройство в них мы называем различным. С этой точки зрения мы будем судить и об остальном. Следует предпослать вопрос: для какой цели возникло государство? И сколько видов имеет власть, управляющая человеком в его общественной жизни? Уже в начале наших рассуждений, при разъяснении вопроса о домохозяйстве и власти господина в семье, было указано, что человек по природе своей есть существо политическое, в силу чего даже те люди, которые нисколько не нуждаются во взаимопомощи, безотчетно стремятся к совместному жительству. Впрочем, к этому людей побуждает и сознание общей пользы, поскольку на долю каждого приходится участие в прекрасной жизни. Это по преимуществу является целью как для объединенной совокупности людей, так и для каждого человека в отдельности. Люди объединяются и ради самой жизни, скрепляя государственное общение. Ведь, пожалуй, и жизнь, взятая исключительно как таковая, содержит частицу прекрасного, исключая разве только те случаи, когда слишком преобладают тяготы. Ясно, что большинство людей готовы претерпевать множество страданий из привязанности к жизни, так как в ней самой по себе заключается некое благоденствие и естественная сладость. Нетрудно различить так называемые разновидности власти. О них мы неоднократно рассуждали и в эксотерических сочинениях. Эксотерическими сочинениями называются, в противоположность акроаматическим, сочинения, не предназначенные специально для учеников философа, то есть обращенные к широкому кругу читателей и отличающиеся от школьных произведений тщательной литературной обработкой. Власть господина над рабом, хотя одно и то же полезное для прирожденного раба и для прирожденного господина, все-таки имеет в виду главным образом пользу господина. Для раба же она полезна превходящим образом. Если гибнет раб, власть господина над ним, очевидно, должна прекратиться. Власть же над детьми, над женой и над всем домом, называемая нами вообще властью домохозяйственной, имеет в виду либо благо подвластных, либо совместно благо обеих сторон, но, по сути дела, благо подвластных, как мы наблюдаем, и в остальных искусствах, например, в медицине и гимнастике, которые случайно могут служить и благу самих обладающих этими искусствами. Ведь ничего не мешает педотрибу иногда и самому принять участие в гимнастических упражнениях, равно как и кормчий всегда является и одним из моряков. Педотриб, директор палестры, части гимнасия, предназначенной для гимнастических упражнений. И педотриб, или кормчий, имеет в виду благо подвластных ему. Но когда он сам становится одним из них, то случайно и он получает долю пользы. Кормчий оказывается моряком, педотриб – одним из занимающихся гимнастическими упражнениями. Поэтому и относительно государственных должностей, там, где государство основано на началах равноправия и равенства граждан, выступает притязание на то, чтобы править по очереди. Это притязание первоначально имело естественное основание. Требовалось, чтобы государственные повинности исполнялись поочередно, и каждый желал, чтобы, подобно тому, как он сам, находясь ранее у власти, заботился о пользе другого, так и этот другой, в свою очередь, имел в виду его пользу. В настоящее время из-за выгод, связанных с общественным делом и нахождением у власти, все желают непрерывно обладать ею, как если бы те, кто стоит у власти, пользовались постоянным цветущим здоровьем, невзирая на свою болезненность, потому что тогда также стали бы стремиться к должностям. Итак, ясно, что только те государственные устройства, которые имеют в виду общую пользу, являются, согласно со строгой справедливостью, правильными. Имеющие же в виду только благо правящих, все ошибочны и представляют собой отклонение от правильных. Они основаны на началах господства, а государство есть общение свободных людей. После того, как это установлено, надлежит обратиться к рассмотрению государственных устройств, их числа и свойств, и, прежде всего, правильных, так как из их определения ясными станут и отклонения от них. Государственные устройства означают то же, что и порядок государственного управления. Последнее же олицетворяется верховной властью в государстве. И верховная власть непременно находится в руках либо одного, либо немногих, либо большинства. И когда один ли человек, ли немногие, или большинство правят, руководясь общественной пользой, естественно, такие виды государственного устройства являются правильными. А те, при которых имеются в виду выгоды либо одного лица, либо немногих, либо большинства, являются отклонениями. Ведь нужно признать одно из двух. Либо люди, участвующие в государственном общении, не граждане, либо они все должны быть причастны к общей пользе. Монархическое правление, имеющее в виду общую пользу, мы обыкновенно называем царской властью. Власть немногих, но более чем одного, аристократией, или потому что правят лучше, или потому что имеется в виду высшее благо государства и тех, кто в него входит. А когда ради общей пользы правит большинство, тогда мы употребляем обозначение «общее для всех видов государственного устройства» — «полития». И такое разграничение оказывается логически правильным. Один человек или немногие могут выделяться своей добродетелью, но преуспеть во всякой добродетели для большинства — дело уже трудное, хотя легче всего в военной доблести, так как последнее встречается именно в народной массе. Вот почему в такой полиции верховная власть сосредоточивается в руках воинов, которые вооружаются на собственный счет. Отклонение от указанных устройств следующее. От царской власти – тирания. От аристократии – олигархия, от политии – демократия. Тирания – монархическая власть, имеющая в виду выгоды одного правителя. Олигархия блюдет выгоды состоятельных граждан, демократия – выгоды неимущих. Общей же пользы ни одна из них в виду не имеет. Нужно, однако, несколько обстоятельнее сказать о том, что представляет собой каждый из указанных видов государственного устройства в отдельности. Исследование это сопряжено с некоторыми затруднениями, ведь при научном, а не только практически утилитарном изложении каждой дисциплины, исследователь не должен оставлять что-либо без внимания или что-либо обходить. Его задача состоит в том, чтобы в каждом вопросе раскрывать истину. Тирания, как мы сказали, есть Деспотическая монархия в области политического общения. Олигархия – тот вид, когда верховную власть в государственном управлении имеют владеющие собственностью. Наоборот, при демократии эта власть сосредоточена не в руках тех, кто имеет большое состояние, а в руках неимущих. И вот возникает первое затруднение при разграничении их. Если бы верховную власть в государстве имело большинство, и это были бы состоятельные люди, а ведь демократия бывает именно тогда, когда верховная власть сосредоточена в руках большинства. С другой стороны, точно так же, если бы где-нибудь оказалось, что неимущие, хотя бы они и представляли собой меньшинство в сравнении с состоятельными, все-таки захватили в свои руки верховную власть в управлении. А по нашему утверждению, олигархия – там, где верховная власть сосредоточена в руках небольшого количества людей. То показалось бы, что предложенное разграничение видов государственного устройства сделано неладно. Но допустим, что кто-нибудь, соединив признаки имущественное благосостояние и меньшинство, и наоборот, недостаток имущества и большинство, и, основываясь на таких признаках, стал бы давать наименование видам государственных устройств. Олигархия – такой вид государственного устройства, при котором должности занимают люди состоятельные, по количеству своему немногочисленные. Демократия – тот вид, при котором должности в руках неимущих, по количеству своему многочисленных. Получается другое затруднение. Как мы обозначим только что указанные виды государственного устройства? Тот, при котором верховная власть сосредоточена в руках состоятельного большинства, и тот, при котором она находится в руках неимущего меньшинства, если никакого иного государственного устройства, кроме указанных, не существует. Итак, из приведенных соображений, по-видимому, вытекает следующее. Тот признак, что верховная власть находится либо в руках меньшинства, либо в руках большинства, есть признак случайный, и при определении того, что такое олигархия, и при определении того, что такое демократия, так как повсеместно состоятельных бывает меньшинство, а неимущих большинство. Значит, этот признак не может служить основой указанных выше различий. То, чем различаются демократия и олигархия, есть бедность и богатство. Вот почему там, где власть основана безразлично у меньшинства или большинства на богатстве, мы имеем дело с олигархией. А где правят неимущие, там перед нами демократия. А тот признак, что в первом случае мы имеем дело с меньшинством, а во втором с большинством, повторяю, есть признак случайный. Состоятельными являются немногие, а свободой пользуются все граждане. На этом же и другие основывают свои притязания на власть в государстве. Прежде всего, должны исследовать указываемые обыкновенно отличительные принципы олигархии и демократии, а также и то, что признается справедливостью с олигархической и демократической точек зрения. Ведь все опираются на некую справедливость, но доходят при этом только до некоторой черты, и то, что они называют справедливостью, не есть, собственно, справедливость во всей ее совокупности. Так, например, справедливость, как кажется, есть равенство. И так оно и есть, но только не для всех, а для равных. И неравенство также представляется справедливостью и так и есть на самом деле, но опять-таки не для всех, а лишь для неравных. Между тем упускают из виду вопрос «для кого?» и потому судят дурно. Причиной этого является то, что судят о самих себе. Суждение же о своих собственных делах едва ли не большинство людей плохие судьи. Так как справедливость понятия относительное и различается столько же в зависимости от свойств объекта, сколько и от свойств субъекта, как об этом ранее упоминалось в этике, то относительно равенства касающегося объектов соглашаются все, но по поводу равенства касающегося субъектов колеблются, и главным образом вследствие только что указанной причины, именно дурного суждения о своих собственных делах. А затем те и другие, считая, что они все-таки согласны в относительном понимании справедливости, укрепляются в той мысли, что они постигают ее в полном смысле. Одни рассуждают так. Если они в известном отношении, например, в отношении денег, не равны, то значит, они и вообще не равны. Другие же думают так. Если они в каком-либо отношении равны, хотя бы в отношении свободы, то, следовательно, они и вообще равны. Но самое существенное, они тут и упускают из виду. В самом деле, если бы они вступили в общение и объединились исключительно ради приобретения имущества, то могли бы притязать на участие в жизни государства в той мере, в какой это определялось бы их имущественным положением. В таком случае олигархический принцип, казалось бы, должен иметь полную силу. Ведь не признают справедливым, например, то положение, когда кто-либо, внеся в общую сумму в 100 мин всего одну мину, предъявлял бы одинаковые претензии на первичную сумму и на наросшие проценты с тем, кто внес все остальное. Государство создается не ради того только, чтобы жить, но преимущественно для того, чтобы жить счастливо. В противном случае следовало бы допустить также и государство, состоящее из рабов или из животных, чего в действительности не бывает, так как ни те, ни другие не составляют общества, стремящегося к благоденствию всех и строящего жизнь по своему предначертанию. Равным образом государство не возникает ради заключения союза в целях предотвращения возможности обид с чьей-либо стороны, также не ради взаимного торгового обмена и услуг, иначе этрусские и карфагеняне и вообще все народы, объединенные заключенными между ними торговыми договорами, должны были бы считаться гражданами одного государства. Правда, у них существуют соглашения касательно ввоза и вывоза товаров. Имеются договоры с целью предотвращения взаимных недоразумений и есть письменные постановления касательно военного союза. Но для осуществления всего этого у них нет каких-либо общих должностных лиц. Наоборот, у тех и других они разные. Ни те, ни другие не заботятся ни о том, какими должны быть другие, ни о том, чтобы кто-нибудь из состоящих в договоре не был несправедлив, чтобы он не совершил какой-либо низости. Они пекутся исключительно о том, чтобы не вредить друг другу.